Глава 36. Через месяц, с тех пор, как Селина стала работать в агентстве Кер, Маргарет Фуллертон увидела первую рекламу с ее изображением. Целая страница в «Нью-Йорк Таймс». Когда готовили снимки, ужасно торопились. Тем не менее, картинка получилась феноменальной. На следующий день после публикации эта газета лежала на столе Маргарет. В тот день Тедди пришел к матери на обед. Она ничего не говорила до тех пор, пока они не закончили обедать и не пришли в библиотеку, куда им подали кофе. Спустя некоторое время Маргарет встала, взяла газету с таким видом, словно та была отравлена, и подошла к сыну. В ней закипала злость. «Ты не сказал мне, что эта дрянь здесь, в городе. Я полагаю, ты знал об этом?» Мать сурово всматривалась в его глаза. Маргарет знала, что он поддерживал связь с Селиной, и души не чаял в ее Ванессе. Много раз Тедди пытался убедить мать смягчить свое решение к девочке, но безрезультатно. Маргарет не сомневалась, что Селина не могла приехать в Нью-Йорк, не сообщив об этом Тедди. «Почему ты ничего не сказал мне?» «Считал, что тебя это не интересует». Тедди отчасти лгал, но взгляд его не дрогнул. «Ребенок тоже здесь?» «Да». «Они здесь живут?» «Да», — она презрительно добавила. «Как я и подозревала, эта дрянь по-прежнему невероятно вульгарна», — Тедди оторопел. «Мама, как во имя всего святого можешь ты говорить такое? Она не только великолепна, но чертовски элегантна и аристократична. Ты только взгляни на этот снимок». «Кто она такая? Проститутка и фотомодель. Это, дорогой мой мальчик, все напускное, искусственное, а сама эта профессия крайне вульгарна». Маргарет, между тем, с интересом отметила, что косметическая фирма, рекламировавшая свой товар с помощью Серины, принадлежала компании, в совет директоров которой входила и она сама. «Насколько я понимаю, ты с ней встречался?» «Да». Сердце Тедди учащенно заколотилось. Он старался сдержать пробуждавшуюся в нем злость. Намерен и впредь видеться и с ней, и с Ванессой. Так часто, как только буду иметь возможность. Это же моя племянница, а Серина — вдова моего брата. «Вкусы твоего брата в отношении женщин достойны сожаления?» «Только в отношении той, что была у него до Серины». Удар, что называется, попал в цель. Петти делала все, чтобы извести Грега. Теперь он стал явным алкоголиком. «Знаешь...» Тедди сурово взглянул на мать и поднялся со своего места. «У меня нет желания сидеть и слушать, как ты поносишь Серину». «Это еще почему? Ты тоже спишь с нею?» «Не сомневаюсь, не только ты, но и половина Нью-Йорка». «О, Господи!» — взревел Тедди. «Чем же она тебе не угодила?» «Всем. Она загубила карьеру моему сыну. Пусть косвенно, но убила его. Этого тебе мало? Твой брат умер из-за этой женщины, Тедди». Но в глазах матери Тедди не видел скорби. В них светились только ярость и жажда мщения. «Он погиб в Корее на войне. Боже мой, или это не в счет?» Неужели ты настолько ослеплена жаждой мести, что не хочешь видеть правды? Не хватит ли того, что ты уже заставила ее выстрадать? Ты, дай бог тебе волю, уморила бы ее голодом после гибели Брэда. Она одна денешенька содержала и воспитывала дочь на протяжении 4 лет, а ты еще взираешь на нее свысока. Да если хочешь знать, она до сих пор верна брату. А ты откуда это знаешь? Глаза старой женщины с интересом прищурились. Но Тедди забыл о всякой сдержанности и контроле за собой. «Знаю, потому что был влюблен в нее долгие годы. Ты знала об этом? Она отказала мне. Во имя памяти Брэда и из-за тебя. Она не хочет вставать между нами». «О, Господи Иисусе!» Тедди взволнованно провел рукой по волосам. «По мне, так лучше бы она встала». «Неужели?» «Уверена, это вполне можно устроить. А тем временем, мой мальчик, предлагаю тебе раскрыть глаза». «От тебя она отказалась, скорее всего, потому что понимает, что я слишком умна, и тут у нее ничего не выгорит». «Так ты думаешь, из-за этого она вышла за Брэда?» «Вне всякого сомнения. Именно так она и думала. Если б возникла необходимость, она пересмотрела бы наш маленький договор. Почему же тогда она до сих пор не сделала этого?» Тедди продолжал говорить на повышенных тонах, и мать взглянула на него с беспокойством. «Может быть, так ей посоветовал адвокат?» «Меня воротит от всего этого. То ли еще будет, если ты не станешь держаться подальше от этой женщины. Она дешевая потаскушка, и я не допущу, чтобы она вертела тобой так же, как Брэдом. У меня своя жизнь. Не строй иллюзий, сынок. Как, по-твоему, хотела бы я знать, ты получил возможность стажироваться у самого лучшего хирурга?» Тедди с откровенным ужасом взглянул на мать. «Значит, ты приложила руку и к этому?» «Да». На какой-то миг Тедди стало не по себе. Он хотел было тотчас же отказаться от дальнейшей практики, но понял, что таким образом лишится случая, который выпадает только раз в жизни. И еще он понял, что впервые за всю его жизнь мать, как говорится, крепко держала его за шары. Он ненавидел ее за это. «Ты презренная женщина!» «Вовсе нет, Теодор». Глаза ее смотрели жестко и холодно, словно сделанные из черного полированного мрамора. «Я умная женщина, обладающая властью. Надеюсь, ты согласишься, что это весьма интересное сочетание. К тому же опасное. Помни об этом и держись подальше от своей маленькой потаскушки». Некоторое время Тедди смотрел на мать, не в силах подыскать подходящие слова, затем повернулся и вышел из комнаты. Менее чем через минуту Маргарет услышала, как хлопнула входная дверь. Этот звук мало отличался от того, который на следующий день утром услышала Сирина, сидевшая в агентстве в ожидании прихода Доротеи Кэр. Дверь грохнула так, что задрожали стены. Внезапно перед ней предстала взбешенная Доротея. «Зайди ко мне!» — почти крикнула она оторопевшей Сирине, пролетая пулей мимо нее в кабинет. «Что-то случилось?» «Выкладывай. Этот рекламный разворот с косметикой, что ты делала в «Нью-Йорк Таймс». Рекламное агентство получило звонок из головной компании с предупреждением, что если они хоть раз еще прибегнут к твоим услугам, то лишатся денег. Как ты объяснишь все это? Похоже, ты заявилась в Нью-Йорк с какими-то старыми неоплаченными долгами. Честно говоря, не хочу, чтобы грызня с кем-либо повлияла на мое дело. Черт подери, Сирина, что происходит?» Сирина, пораженная до глубины души, как подкошенная, рухнула на стул, глядя перед собой и ничего не понимая. Затем в ее сознании мелькнул слабый проблеск. «О, боже мой! Нет!» Она непроизвольно прикрыла рот рукой, в глазах блеснули слезы. «Мне очень жаль, я тотчас же ухожу из агентства». «Черта с два!» — Доротея рассвирепела еще сильнее. «У меня на тебя 18 заявок на следующие 2 недели. Не строй из себя оскорбленную невинность, объясни мне толком, что происходит. Тут решаю я, не забывай». Сирину испугали грозные слова Доротеи. Но приглядись она повнимательнее, непременно заметила бы участие, светившееся в ее глазах. Доротея понимала, что Сирина очень неопытна, и у нее возникло желание защитить ее. Несмотря на суровые манеры, это чувство появилось у нее с самого начала их знакомства, но она предпочитала не показывать этого. «Итак, выкладывай все как есть, Сирина. Хочу понять, где тут зарыта собака». «Не знаю, стоит ли говорить об этом», — возразила Сирина. По щекам ее медленно скатилась слеза, оставляя следы черной туши. «Ты ведешь себя как размазня. На вот, возьми». Доротея протянула несчастной женщине носовой платок. Сирина высморкалась и тяжело вздохнула. Доротея тем временем подала ей стакан воды. Немного помедлив, Сирина начала рассказывать все с самого начала. О том, как во время войны потеряла семью, о том, как встретилась с Брэдом и как сильно полюбила его, как он разорвал помолвку с невестой из Нью-Йорка, о бешенстве, охватившем мать Брэда. Она даже рассказала ей о контракте, который Маргарет заставила ее подписать, затем о смерти Брэда, о смерти своего сына и о 3 последних годах жизни, которые она провела, работая, чтобы иметь возможность растить Ванессу. Вот и все. Она глубоко вздохнула и еще раз высморкалась. «Достаточно». Доротею более чем тронула история Сирины. Она просто кипела, ей хотелось что-то немедленно предпринять. А она, должно быть, невероятно зловредная женщина. «Вы ее знаете?» Сирина побледнела. Ей никак и никогда не одолеть Маргарет Фуллертон. Прошло всего 5 недель после переезда в Нью-Йорк, и вот свекровь начала ее травлю. Недаром она опасалась ее, когда решила перебраться в Нью-Йорк. Напрасно тешила себя надеждами, что страхи ее беспочвены. «Я слышала о ней. Но, боже ты мой, теперь мне очень хочется познакомиться». Сирина печально улыбнулась. «Вы об этом пожалеете. Перед ней Аттила и Гуны кажутся смешными пустяками». Доротея вскинула брови. «Не беспокойся, сестренка, просто она встретит равную себе». «Есть большая разница. В вас нет и капли ее злобы». Сирина в изнеможении откинулась на стуле. «Мне остается только одно — уволиться и уехать обратно в Сан-Франциско». «Если ты это сделаешь, я привлеку тебя к ответственности по суду. Ты подписала контракт с агентством, и нравится ли это тебе или нет, но я заставлю тебя выполнять его условия». Сирина улыбнулась тому, какой способ эта женщина избрала для ее защиты. «Если я останусь, вы потеряете всех своих клиентов. Она владеет далеко не каждой крупной корпорацией в Нью-Йорке. К тому же мне хочется проверить ее причастность к этой косметической фирме». «Просто я не думаю...» «Хорошо, вот и не думай, тебе это незачем. Иди, приведи себя в порядок. Через 20 минут тебе нужно отправляться на пробы». «Миссис Кэр, пожалуйста». «Серина?» Глава агентства вышла из-за стола и положила руки на плечи Серине. «Тебе пришлось пережить больше тяжких испытаний, нежели любому, о ком я слышала. Я не позволю втоптать тебя в грязь. Тебе нужна поддержка». Голос ее звучал нежно и очень тихо, почти как шепот. «Тебе нужен друг, малышка. Позволь мне сделать это для тебя». «Но не причинит ли это вред вашему агентству?» Ужас вновь охватил Серину. «Мы понесем еще больший убыток, если ты уйдешь. Но я хочу, чтобы ты осталась вовсе не поэтому. Я хочу, чтобы ты выстояла. Мне хочется видеть, как ты задашь перца этим негодяям, Серина. Единственный способ победить — это не сдаваться. Сделай это для меня, для себя». Доротея помолчала, затем разыграла свою козырную карту. «Сделай это ради своего мужа. Неужели ты думаешь, он захотел бы, чтобы ты сдалась, чтобы ты, поджав хвост, бежала от его матери?» «Нет, не захотел бы», — вырвалась у Серины. «Хорошо. Тогда давай бороться бок о бок. Придется пойти и встретиться с ней. Я поставлю на место эту старую суку». Серина знала, что так она и сделает. «Не надо». «Что? Есть какие-то веские причины не делать этого?» «Тогда начнется открытая война». «А что, по-твоему, мы уже имеем?» «Она позвонила в косметическую фирму и рекламное агентство, и там отказались от твоих услуг. По-моему, более открытых действий просто не бывает». «Предоставь это дело мне. Ты занимаешься своей работой, а я своей. Мне не часто приходится бороться за тех, кто мне нравится, а ты мне по душе». Женщины обменялись улыбками. «Вы тоже мне нравитесь. Я просто не знаю, как вас отблагодарить. И не нужно. Отрывай задницу от стула и отправляйся на пробы. Я позвоню им и скажу, что ты немного задерживаешься». Доротея выпроводила Серину из комнаты. Подойдя к двери и уже взявшись за ручку, Серина обернулась и с улыбкой прошептала. «Спасибо». Когда дверь закрылась, глаза Доротеи повлажнели. 10 минут спустя она уже говорила по телефону, договариваясь о встрече с Маргарет Фуллертон. Встреча Доротеи Кэр и Маргарет Фуллертон была не из приятных. Когда Маргарет узнала причину ее прихода, то глаза ее сделались холодными, как лед. Однако Доротею это ничуть не испугало. Она посоветовала Маргарет держаться подальше от Серины и ее карьеры. В противном же случае, ни минуты не колеблясь, Доротея подаст на нее в суд. «Должна ли я понимать, что имею дело с ее представительницей?» «Нет. Я президент агентства моделей, и я сделаю то, что говорю». «Я тоже, миссис Кер. В таком случае мы отлично понимаем друг друга». «Могу ли я предложить, чтобы ваша подопечная сменила имя? У нее нет на него прав». «По закону она их имеет». «Но какое это имеет значение? Она не пользуется фамилией вашей семьи. Она пользуется своим собственным титулом». «Что особенно вульгарно», — Маргарет Фуллертон встала. «Полагаю, вы сказали мне все, ради чего пришли сюда». «Не совсем, миссис Фуллертон». Доротея тоже встала во весь свой рост. «Когда-то она была очень высокой и очень красивой моделью». «Хочу, чтобы вы знали, что с этого самого утра я наняла адвоката для Серины. Он будет полностью введен в курс всех ваших действий, в частности того, что Серина уже лишилась одного заказа. Если появятся хоть какие-нибудь дальнейшие осложнения, то для прессы наступит благодатный денек. Вы представить себе не можете, как вашим друзьям понравится то, что они прочтут о вас в Daily News». «Думаю, это пустая угроза». Однако было совершенно очевидно, что Маргарет Фуллертон забеспокоилась. Прежде ей никогда не угрожали. В то же время она редко встречала противника, равного себе, тем более женщину. «Будь я на вашем месте, то не стала бы испытывать судьбу. Я сделаю так, как говорю. Серина станет самой преуспевающей моделью в этом городе. Будете вы вмешиваться в это или нет? Поэтому вам же лучше смириться с этим». С этими словами Доротея повернулась, но прежде чем уйти, презрительно посмотрела через плечо и добавила: «Когда-нибудь вам станет не по себе после всего содеянного. Знаете, рано или поздно подобные вещи становятся достоянием гласности. Думаю, вам это мало понравится». «Это что, угроза?» Руки Маргарет дрожали, она стояла и яростно глядела на свою противницу. «По правде говоря», — проговорила Доротея, сладко улыбаясь, — «да». Она ушла, оставив Маргарет Фуллертон в одиночестве, охваченную страстным желанием убить ее. В тот же вечер Маргарет позвонила Тедди и без обиняков заявила: «Я запрещаю тебе встречаться с этой женщиной». «Ты ничего не можешь мне запретить. Я уже взрослый». «Что ты можешь сделать? Уволить меня?» Серина уже рассказала ему о случившемся. «Я в любой момент могу изменить завещание». На здоровье. Меня никогда не интересовали твои деньги. Я врач. Могу сам заработать себе на жизнь, что, кстати, и делаю. Очень хорошо. Я сделаю то, что сказала. Я тоже. Спокойной ночи, мама. Он повесил трубку, а Маргарет бессильно разразилась слезами. Впервые в жизни она поняла, что значит чувствовать себя беспомощной. Но ненадолго. Маргарет Фуллертон была женщиной умной и решительной. И будь она проклята, если Селина Фуллертон, или как бы она там себя ни называла, выиграет следующий раунд.